Том 21. История России в царствование императрицы Елисаветы Петровны. Глава 1. Брауншвейгская фамилия. Устав о регенстве Берона, странность в распоряжении о наследстве престола, распоряжение регента, ропот народный, неудовольствие гвардии, движение отдельных лиц против Берона, ссора Берона с принцем Антоном Брауншвейгским, сцена между ними в чрезвычайном собрании министров, сената и генералитета, отношение Берона к цесаревне Елизавете, Берон и Миних, Миних арестует Берона, Анна Леопольдовна, правительница, Миних, первый министр, пожалование, Анна Леопольдовна и Юлия Менгден, Миниха Остерман, движение против Миниха, его отставка, суд над Бероном и всеми помогавшими ему в достижении регенства, приговор над ними, страх перед Минихом, внутренняя деятельность правительства при Анне Леопольдовне, разлад между правительницей и ее мужем, движение против Остермана, Линар, внешняя деятельность правительства, обзор состояния Европы в конце 1740 года. Отношение России к Австрии, Пруссии и Швеции. Шведская война. Сношение русского двора с прусским по поводу шведской войны. Отношение России к Польше и Саксонии, к Турции, Персии, Дании, Англии и Франции. Цесаревна Елисавета Петровна. Ее положение при императрице Анне, при Бероне и Анне Леопольдовне. Ее сношение с французским посланником Шатарди и шведским Нолькиным. Положение Елисаветы во время шведской войны. Движение гвардии. Переворот 25 ноября 1741 года. Императрица Анна скончалась. Присягают внуку ее, императору Иоанну Третьему Антоновичу. Но император — новорожденный младенец, кто же будет управлять? В сенатской типографии печатают устав о регенстве. Покойная государыня распорядилась, будет регент. Устав вышел из типографии, в нем читают. По воле божеской случиться может, что внук наш в сие ему определенное наследство вступить может в невозрастных летах, когда он сам правительство вести в состоянии не будет, того ради всемилостивейше определяем, чтоб в таком случае и во время его малолетства правительство и государствование именем его управляемо было через достаточного к такому важному правлению и регента, который бы, как о воспитании малолетнего государя, должное попечение имел, так и правительство таким образом вел, чтоб по регламентам и уставом, и прочим определением и учреждением от дяди нашего, государя-императора Петра Великого, и по нем во время нашего благополучного государствования учиненным, как в духовных, военных, так в политических и гражданских делах, поступано было без всяких отмен. К чему мы по всемилостивейшему нашему матернему милосердию к империи нашей и ко всем нашим верным подданным во время малолетства упомянутого внука нашего, великого князя Иоанна, а именно до возраста 18 лет, определяем и утверждаем всем нашим всемилостивейшим повелением регентом государя Эрнста Иоанна, владеющего светлейшего герцога Курлянского, Лифлянского и Семигальского, которому во время бытия его регентом даем полную мочь и власть управлять на вышеозначенном основании все государственные дела, как внутренние, так и иностранные, и сверх того, в какие бы с коею иностранную державою в пользу империи нашей договоры и обязательства вступил и заключил, и он, и имею быть в своей силе, как бы от самого всероссийского самодержавного императора было учинено, так что по нас наследник должен он и свято и ненарушимо содержать. Не менее же ему, регенту, по такой ему порученной власти, вольно будет о содержании сухопутной и морской силы, о государственной казне, о надлежащих по достоинствам и по заслугам к Российской империи всяких награждениях и о всех прочих государственных делах и управлениях такие учреждения учинять, как он, по его рассмотрению, запотребно в пользу Российской империи изобретет. А ежели божеским соизволением он и любезный наш внук, благоверный великий князь Иоанн, прежде возраста своего, и не оставя по себе законорожденных наследников приставиться, то в таком случае определяем и назначаем наследники первого по нем принца, брата его, от нашей любезнейшей племянницы, ее высочества, благоверной государыни принцессы Анны, и от светлейшего принца Антона Ульриха, герцога Брауншвейг Люнебургского, рождаемого, а в случае его представления других законных из того же супружества рожденных принцев, всегда первого и при оных быть регентом до возраста их 17 лет, упомянутому ж государю Эрнсту Иоанну, владеющему светлейшему герцогу Курлянскому, Лифлянскому и Семигальскому. В таком случае, ежели б паче чаяние по воле божеской случиться могло, что вышеупомянутые наследники, как великий князь Иоанн, так и братья его приставятся, не оставя после себя законорожденных наследников, или предвидится иногда о ненадежном наследстве, тогда должен он, регент, заблаговременно с кабинет министрами и сенатом, и генералами-фельдмаршалами, и прочим генералитетом о установлении наследства крайнейшее попечение иметь и по общему с ними согласию в Российскую империю сукцессора изобрать и утвердить. И по такому согласному определению имеет он и Российской империи сукцессор в такой силе быть, якобы по нашей самодержавной императорской власти от нас самих избран был. И яко мы вышеописанное определение по довольному и здравому рассуждению в пользу нашей империи и всех наших верных подданных учинили, того ради и через сие все милостивейше повелеваем, чтобы все государственные чины в управлении по должностям своих дел оных регенту были во всем так, как нам послушны, и в пользу империи все его повеления и учреждения исполняли. А между тем неизменно уповаем, что оный, определенный от нас регент, по имеющей через многие годы к нам верной ревности, оставший нашей императорской фамилии достойные и должные почтения показывать, и по их достоинству о содержании оных попечения иметь будет.